Глава 12. О бомбардировщиках. Утро следующего дня не радовало нас своей отвратительной погодой. Но что вы хотите, сейчас же ноябрь. И хотя в Испании климат более теплый, чем в России, однако поздняя осень тут довольно дождливая. Но хоть так, а не морозы, что уже начинаются на большей части территории СССР. С утра небо заслоняло густая облачность и шел противный мелкий дождь. Погода нелетная однозначно. И для пилотов это очень грустно. И ведь тогда мы становимся бесполезным балластом. К счастью, такой беспредел в небе продлился только до обеда. Потом дождь закончился, тучи частично разошлись. И практически сразу же после этого нам дали команду на сопровождение бомбардировщиков. Я думал, что мы будем охранять наши СБ-2ИС, их еще АНТ-40 называют. Это потом останется одно название СБ или средний бомбардировщик. Я знаю, что такие бомберы здесь в Испании уже есть, и видел пару раз их в здешнем небе. Но мои ожидания не оправдались. Рычагов заявил, что сегодня мы летим прикрывать Потезы, которые должны бомбить позиции франкистов возле Мадрида. Потез П-540 был французским бомбардировщиком. И хотя его относительно недавно стали выпускать в серию, на меня он не произвел особого впечатления. По скорости эти двухмоторные летающие монстры уступали даже нашим «Чайкам», поэтому сопровождать их было не очень удобно для нас. 8 потезов уныло тащились на высоте около 2000 метров, а нашим И-15 приходилось наворачивать вокруг них круги из-за их смешной скорости. В кои-то веки почувствовал, что моя «Чайка» является не такой уж и тормозной. Есть здесь еще, оказывается, самолеты и помедленнее нее. Кроме скорости, меня рассмешил дизайн планера потезов. Фюзеляж, похожий на длинный брусок квадратного сечения. Громоздкая и крайне невыгодная с точки зрения аэродинамики схема подкосного высокоплана. Это когда крыло к фюзеляжу крепится не снизу, как у всех нормальных самолетов, а сверху. Мотогондолы с моторами установлены под крыльями на сложной системе тонких пилонов и стоек. Очень хрупкая конструкция, однако. Малейшее повреждение пилона или стойки, и мотор просто оторвется от крыла и упадет вниз. Так убого самолеты строили еще во время Первой мировой войны. А французы сляпали это нечто уже в начале 30-х годов. Они что там курили перед этим? И ведь обозвали это летающее недоразумение бомбардировщиком и начали выпускать серийно. Ох, чую, что кто-то там на этом во Франции погрел руки и кучу денег отмыл. Коррупцию придумали давно, и даже не во Франции. И с тех пор она цветет и пахнет на таких вот проектах типа Потеза П-540. А потом за чью-то жадность расплачиваются военные летчики, которые должны на таких вот убогих птеродактилях в бой идти. Маленьким и бедным странам вроде Испании потом приходится покупать данные шедевры авиапрома ведущих держав. Нормальную-то технику им хрен кто продаст. Ну, кроме СССР, конечно. Наши дурачки так и будут аж до развала Союза продавать за копейки свое новейшее оружие разным братским народам, идущим по социалистическому пути. Всех убогих тогда собрали и одарили подарками от глупых русских Иванов. На пути туда нас никто не беспокоил. Никто не пытался нашу летающую армаду перехватить. Поэтому потезы без препятствий дотащились до нужной точки в 50 километрах от Мадрида. А затем вывалили на позиции войск противника свой смертоносный груз. Я припомнил, что каждый потез мог нести по 1000 килограммов бомб. И сейчас они несли по десяток соток каждый. В принципе, хоть что-то есть хорошее в этом убогом самолете. Но даже такая солидная бомбовая нагрузка не может сделать П-540 нормальным бомбардировщиком. Это мое мнение. Возможно, я не прав. Но те же советские СБ, на мой взгляд, превосходят потезы по всем статьям. И более подходят для войны. Кстати, меня удивило малое число зенитных орудий у франкистов. Хотя на этой войне обе стороны конфликта зенитной артиллерии уделяют крайне мало внимания. И у франкистов, и у республиканцев зениток не очень много, и их сейчас особо не закупают. Немцы, итальянцы и СССР продают испанцам только бронетехнику, самолеты и пехотные вооружения. Вот и здесь по бомбящим потезам стреляла только одна зенитка франкистов. Но даже она сумела натворить дел, повредив один из таких тихоходных республиканских бомбардировщиков. Я представил себе, что бы было, если тут был хотя бы десяток скорострельных зенитных пушек. Скорее всего, потезам тогда пришлось бы очень несладко. А так они отбомбились и неспешно отвалили в сторону. Куда-то там внизу даже при этом попали. Что-то там на земле загорелось. Я особо не присматривался. С 4000 метров это довольно затруднительно делать. Мы-то вниз не спускались вместе с бомберами и баражировали все это время выше и в стороне. Это чтобы нас никакая шальная зенитка случайно не достала. Но спокойно уйти нам не дали. И, видимо, наземные войска нажаловались командованию на наши шалости, и на отходе нас перехватили уже знакомые фиаты. Нет, возможно, наши чайки и смогли бы от них уйти без боя, но нашу группу очень сильно тормозили эти долбанные патезы, которых мы обязаны были охранять. Такая у нас сейчас боевая задача. И мы охраняли. Тащились на малой скорости с тихой грустью вместе с этими небесными тихоходами. Враги появились неожиданно. 16 итальянских бипланов вынырнули из ближайшего облака. Тучек на небе после утренней непогоды еще хватало, поэтому неудивительно, что эти фиаты смогли подобраться к нам незамеченными, прячась в облаках. Тем более они наверняка знали, куда следует наша авиагруппа, и смогли перехватить нас, выскочив из засады. Хорошо уже то, что наши истребители во время этой атаки располагались между франкистами и нашими патезами, которые шли сейчас ниже. Поэтому мы смогли среагировать и не пустить итальянцев к нашим бомбардировщикам. Бдительности мы не теряли. И врагов заметили практически сразу же, как только они вынырнули из облака. Мы такую ситуацию уже обсуждали на земле во время занятий по тактике, поэтому никакой неразберихи или паники среди нас не было. Все И-15 резво рванули на перехват атакующих фиатов. Я тоже бросаю мою чайку вверх. Иду в лобовую атаку. Враг слишком близко, чтобы делать что-то другое. Начнешь уклоняться или виражить, то тебя догонит и нашпигует свинцом. Скорость сейчас у противников больше. Они же успели разогнаться в пикировании, а мы нет. Задираю широкий нос моего биплана, наводя прицел на ведущего передней пары фиатов. Тут никакого упреждения брать не надо. Мы же несемся сейчас навстречу друг другу. Уже чувствуя, что скоро моя крылатая машина свалится в штопор, выдаю в его сторону очередь из 4 стволов. Есть. Отчетливо вижу, что попал. От его носа полетели какие-то куски. Видел там даже небольшую вспышку. Кстати, мой противник начал стрелять раньше меня и даже попал пару раз. Я явственно ощутил пару ударов в левое верхнее крыло. Но пока моя чайка слушается руля. У итальянца-то пулеметы бьют дальше, чем мои. Крупный калибр, между прочим. Однако и я ему жизнь не облегчал и энергично маневрировал змейкой, смещаясь из его прицела то влево, то вправо. Но и самому так вот прицеливаться тоже очень неудобно, но я все же смог это сделать. На короткий миг зафиксировать цель в прицеле и нажать на гашетку, посылая в сторону врага рой пуль из своих пулеметов. Признаюсь честно, что попасть в такой ситуации очень сложно, но я это сделал. И тут больше от везения зависит, чем от твоего умения стрелять. Действовать в таких случаях приходится очень быстро и на одних инстинктах, и мне сегодня повезло. Моя чайка почти свалилась в штопор, когда я ее резким рывком увожу в нижний вираж. Вот чем неплох этот устаревший биплан. Он может буквально на месте разворачиваться в воздухе. На нем можно выполнять самые умопомрачительные маневры, которые на других, более скоростных самолетах недоступны. Конечно, я все время ворчу на свою чайку, ругая ее за малую скорость и слабое вооружение. Но есть в ней то, что мне нравится. Вот это самая феноменальная маневренность. Я обожаю вот так вот танцевать в небе, выписывая самые сумасшедшие виражи и бочки и петли. Настоящий воздушный цирк, где клоун и акробат один. И это я. Вот в данный момент я показываю свой цирк ошалевшим от такого зрелища врагам, а они на меня сильно разозлились. Их ведомого-то я все же срезал. Куда-то там ему попал по самому сокровенному. Страдая от перегрузок и резких маневров, я краем глаза увидел, как он падает вниз в неуправляемом полете. Штопор моего итальянца закончился на земле шикарным взрывом. Странно. С виду-то я его фиат не сильно повредил. Он же даже не горел, когда падал. И почему этот итальянец не прыгнул? До земли еще было далеко. Вполне мог успеть покинуть свой истребитель. Может быть, был ранен или убит? Скорее всего. Кстати, вот еще одно преимущество чайки над фиатом. У нашего истребителя двигатель очень широкий, и он неплохо защищает пилота от выстрелов противников вот в таких сумасшедших лобовых атаках, как броня. А у итальянского CR-32 нос более узкий, да при этом обзор из кабины вперед лучше, особенно при посадке. Но и на встречных курсах сильно повышается шанс схлопотать пулю. И, скорее всего, это сейчас и случилось с итальянским пилотом. Пуля из моего пулемета в него все-таки попала. И это стало фатальным для летчика и его самолета. Хочу выразить благодарность своему ведомому, Коле Мирошниченко. В этом вылете он был со мной. и сейчас смог не оторваться и прикрыть мой хвост от разозлившихся итальянцев. Когда они ринулись за мной, стреляя изо всех стволов, Коля мастерски смог их отсечь от меня своим огнем. Попасть не попал, но напугал очень качественно. Вражеские истребители испуганными птицами порскнули в сторону и больше мне не досаждают. Молодец, Коля. Вернемся, я его обязательно поблагодарю. От всей души. А пока наша пара пикирует вниз. К злополучным патезам, которых сейчас пытаются атаковать сразу три биплана франкистов. Они как-то умудрились проскочить мимо наших чаек и заходят сверху и сбоку на неторопливо ползущие бомбардировщики республиканцев. Ух, не успеваем. Мы от них далеко. Вот итальянцы уже открыли огонь по патезу, летящему чуть позади остальных. По-моему, это тот самый, что пострадал от зенитного огня во время бомбежки. Вроде бы он. И сейчас враги хотят его добить. Вон как долбит очередями на расплав стволов. Республиканцы тоже пытаются отстреливаться из своих смешных пулеметиков винтовочного калибра, но безбожно машут. Да и трудно это вот так с неповоротливой турели попасть по быстрому и юркому истребителю, который еще и в тебя стреляет в ответ. Не могу спокойно смотреть на это избиение младенцев. Вот фиаты проскакивают на скорости над поврежденным патезом, который уже начал густо дымить одним своим мотором. Не дам. Направляю нос в сторону вражеских бипланов, которые уже закладывают вираж, заходя в новую атаку на потрепанный республиканский бомбардировщик. Они уже предвкушают, как будут его убивать. Пальцы дрожат на гашетках, глаза прищурены в охотничьем азарте. А тут я весь такой в белом. Выдаю длинную очередь в сторону противника, особо не целясь. На такой дистанции это нереально, чисто напугать. Коля откуда-то из-за моей спины тоже начинает стрелять туда же, поддерживает мою безнадежную стрельбу. И, о чудо, попасть мы, конечно, ни в кого не попали, но заставили врагов отказаться от атаки. Я заметил, что итальянские пилоты не очень-то любят находиться под огнем противника. И после такого обстрела в четырех случаях из пяти пытаются удрать, а не бросаются в атаку на стрелявшего. Вот наши летчики могут переть буром в лобовую атаку на стреляющего по ним врага. И вражеского обстрела они не очень боятся. Правда, иногда это выходит боком. В некоторых ситуациях лучше сманеврировать и отступить, чтобы потом зайти в хвост врагу и убить его. Итак, итальянцы решили не испытывать судьбу, и больше патеза не атаковали. Но я все равно думаю дальше не отрываться от наших бомберов, чтобы их опять не обидели вот такие залетные охотнички. Клубок воздушной схватки остался где-то позади, но к нам больше никто не лез. Тихоходные патезы сбились еще более тесной группой и двигаются в сторону Мадрида, насилуя свои слабосильные моторы. Кстати, поврежденный бомбардировщик все же не дотянул. Хорошо, что хоть упал на нашей территории, когда мы пересекли линию фронта. Из него выпрыгнул с парашютами весь экипаж. Повезло, что никто там из них не погиб. Скоро нас догоняют все остальные наши чайки, кроме одной — лейтенанта Первакова. И еще одна потеря. Проводив бомберы до их аэродрома, мы возвращаемся на свой. На земле узнаю, что кроме меня еще один наш пилот одержал победу в этом бою. Сбил фиат франкистов. Это опять мой хороший друг. Но не Рычагов, а Жора Захаров. Еще один инструктор из нашей авиашколы. Мы с ним тоже успели крепко сдружиться за все это время. Мне победу тоже засчитали. Все наши летчики видели, как я сбил своего противника в самом начале этого воздушного боя. И Рычагов потом сказал, что это их сильно вдохновило, и похвалил меня перед строем. Лейтенанта Захарова он тоже поздравил с первой победой.